Пришел в понедельник после дождливой и мерзкой недели. Сны улетели в больничной палате. Парень, что рядом, лежал на кровати вместе с гитарой и мыслью о небе. Он не дождался этого утра вместе с гитарой и сахарной пудрой. Он растворился в дождливой неделе. Отчетливо слышу его я голос. Я ответить ему не могу, почему судьба была с ним сурова. И он поет мне песни свои, те, которые он не допел. Он поет о несчастной любви и о том, что он так мало прожил. Жалое солнце зашло в понедельник после дождливой и мерзкой недели. Сны улетели в больничной палате. Парень, что рядом, лежал на кровати вместе с гитарой и мыслью о небе. Он не дождался этого утра. И в тишине от гнетущей потери я допою его песню.